нищий. Услышь нас, когда мы взываем с тоской, к тебе, погибая в пучине морской. Молитва моряков. Эйлин спала, уткнувшись головой в развернутую горизонтально спинку сиденья. Спала, не снимая ремня безопасности, лишь расслабив его. Ворочалась так движение машины. Тим неожиданно для себя услышал, как Эйлин начала похрапывать. Когда начался длинный спуск, Тим, перегнувшись, потуже затянул ремень Эйлин. Затем выключил двигатель. Он вспомнил, что именно так поступал шофер тогда, в Греции. Все дороги в Греции ведут сверху вниз. Водитель сделал так, даже когда они ехали из Дельф через Парнас к Фермопилам, а дорога там очень узкая и очень извилистая. Это было просто ужасно, но водитель настоял на своем. В Греции должен быть самый дорогой бензин в мире. Что там творится сейчас в Фермопилах? Смыло ли наводнением могилу 300 спартанцев? Волны вряд ли захлестнули Дельфы, если они были не высотой с Акрополь. Греции приходилось и прежде переживать стихийные бедствия. Дорога в этом месте извивалась, петляла. Тим, осторожно пользуясь тормозами, легко взял поворот. Лежавший впереди участок дороги на долгом протяжении шел прямо. А еще дальше, по склону, вновь начинались извилины. Мокрая полуразрушенная дорога. И от того, что в машине рядом с ним находилась Эйлин, Тим особо остро почувствовал, какой он неважный водитель. Очертания горных вершин изменились. Дорога в этом месте обрывалась. Тим ударил по тормозам, остановил машину, вылез наружу, под несильный дождь. Капли дождя на вкус были пресными. Соленый дождь во всяком случае кончился. Дорога и весь откос, круто уходящий вниз, и вся гора были разорваны в этом месте разломом. Глубина провала достигала футов 20, а то и больше. Внизу кучами громоздилась грязь, так что местами уровень ее отстоял от уровня дороги футов на 4, на 5. По телевизору показывали фильмы, где машины перелетали через расщелины и пошире. В одном фильме демонстрировали автомобиль, перепрыгивающий через рвы. И диктор сказал, что эту машину даже почти не модифицировали. Способен ли Блейзер на такое? Есть ли какие-нибудь шансы? Провал выглядел так, будто тянулся на целые мили. Тим вернулся в машину и задом отвел ее на 50 ярдов. Обдумал, насколько это возможно с физической точки зрения. Если машина приземлится на самом краю провала, то грохнется она вниз носом. Следовательно, и Эйлин, и он сам погибнут. Полет должен быть горизонтальным. Это означает скорость и еще раз скорость. Недостаточная скорость – это смерть. Он поставил машину на тормоза и снова сходил к расщелине. Будите Эйлин. Эйлин его идеи испугает до смерти. Где-то сзади тусклый строй дождя вспыхнул фар чьей-то чужой машины. И увидев этот свет, Тим решился. Он не знает, кто находится в этой чужой машине, да и знать не хочет. Тим вернулся к Блейзеру, мысленно составил уравнение. Предположим, Блейзер имеет длину 15 футов. На него действует ускорение падения в 1G. Тим влез в машину и двинул ее с места. Если передний конец машины спустится не более чем на 2 футов, пока задние колеса еще не оторвались от дороги, потом они тоже окажутся в воздухе. Значит, это 1/3 секунды. Итак, получается 15 футов за 3 секунды. Или что то же самое, 45 футов за секунду. А 44 фута за секунду – это 30 миль в час. Следовательно, скорость должна равняться примерно 30 милям в час. А теперь поехали. Машина пролетела примерно 6 футов. Во время разгона инстинкт повелевал Тиму нажать на тормоза, но Тим удержался. Сильным ударом машина приземлилась в грязь и по склону грязи съехала на дорогу. То, на что он решился, сейчас показалось Тиму неправдоподобным. Машина, будто ничего и не было, спокойно катила вниз по дороге. От удара Эйлин подбросила. Она испуганно дернулась, приподнялась и выглянула в окно. За окном плыл назад по ходу движения машины склон холма. Эйлин заморгала и удовлетворенно вздохнув, снова уснула. «Спит, когда я совершил настоящий подвиг», – подумал Тим. «Лучший в своей жизни водительский подвиг», – он усмехнулся, щурясь летящий навстречу дождь и грязь. Затем выключил мотор, и машина покатилась дальше под уклон по инерции. Часом позже Эйлин все еще спала. Тим позавидовал ей. Ему приходилось слышать о людях, проводящих большую часть жизни во сне. Таким образом, организм защищался от нервного потрясения. Беспробудно спали и люди, чья жизнь наяву приносила им одни разочарования. Тим мог понять их. Сон в такой ситуации действительно соблазн. Но, разумеется, к Эйлин это не относится. Ей необходимо поспать. Когда нужно, Эйлин сама бдительность. В этом месте дорожное покрытие было расколото на отдельные плиты. Тим включил мотор, добавил скорость. Машина помчалась, будто перелетая с одного бетонного островка на другой. Он вспомнил телевизионную передачу об автогонках в Бае. Один из гонщиков, в числе прочего, сказал, что плохая дорога требует быстрой езды. Машина не натыкается на выбоины и перелетает через них. Когда Тим посмотрел эту передачу, высказанное гонщиком соображение не показалось ему особенно удачным. Но теперь похоже, что ничего другого и не оставалось. Плиты сдвигались под весом автомобиля, подпрыгивали, стуча в днище. Суставы, сжимающие рулевого колесо пальцев Тима, побелели. Зато Эллен улыбалась во сне, будто раскачивание машины убаюкивало ее. Тим ощутил себя вдруг очень одиноким. Да, она не оставила его, но сейчас она спала, а он вел машину, и дождь беспрерывно барабанил по металлу, в дюйме над головой, а дорога начала выкидывать странные штучки. Как раз вон там ее покрытие изогнулось изящной аркой, словно созданный футуристом мост, и под этим мостом потоком бежала вода. Полоса бетона все еще не обрушилась под весом собственной тяжести, еще держалась, но веса машины ей уже наверняка не выдержать. Тим объехал, прямо по воде эту арку. Колеса машины продолжали крутиться, и мотор не заглох. И когда это стало возможным, Тим снова вырулил на дорогу. Он потерял все. Он покинут всеми, кроме Эллен. Он понимал, что деньги и кредитные карточки теперь потеряли всякую ценность. Это уж точно потеряли. След пули, оставшийся в стекле, это уж нечто иное. Посчитать, что езда по газонам клуба есть вандализм. Обсерватория. Но на данную тему Тиму не хотелось думать. Его выкинули из собственного владения. И при воспоминании об этом у Тима горели уши. Трус. Он чувствовал себя трусом. Дорога, извиваясь, сбегала вниз по склону. Она делалась все шире. Превращалась в гладкую прямую линию, тянувшуюся вдаль. Вдаль. Куда? В бесконечность? Ничего не остается делать, кроме как гнать машину все дальше. Дождь словно обрел новые силы. Яростно хлестал по машине. Тим включил двигатель и почувствовал приступ отваги. Увеличил скорость до 20 миль в час. «Где мы едем? Как дела?» – спросила Эллен. «Съезжаем с гор. Дорога прямая, насколько можно видеть. Нигде не повреждена. Поспи еще». «Хорошо». Когда Тим оглянулся на нее, она уже снова спала. Он увидел лежащее впереди шоссе. Согласно дорожному знаку, северное шоссе 99. Он перевалил через скат. Теперь можно двигаться со скоростью 40 миль в час. Блейзер мчался мимо стоящих неподвижно, заливаемых дождем машин. Мимо машин, ранее ехавших по шоссе в обоих направлениях. И людей было тоже много. Тим каждый раз пригибался пониже, когда видел в их руках что-либо напоминающее ему ружье. И один раз то, чего он опасался, превратилось в реальность. Двое мужчин встали по обеим сторонам шоссе и навели на Блейзер свои ружья. Они показывали жестами. «Стой!» Тим пригнулся еще ниже. Смаху вдавил педаль акселератора и направил автомобиль на одного из мужчин. Мужчина мгновенно отпрыгнул в грязь, во тьму. Каждым своим нервом Тим ждал, когда рявкнут ружья, но выстрелов не последовало. Подождав, Тим выпрямился. Итак, что это все обозначало? Они те самые, боялись понапрасну тратить боеприпасы, или их ружья промокли насквозь, что не могли выстрелить? У них все еще было горючее, но они все еще продолжали ехать. Покрытое водой шоссе казалось чисто вымытым. Вода, должно быть, остановила все машины, меньшие по размеру, чем автомобиль Тима. Тим ухмыльнулся, глядя во тьму. 250 тысяч за машину. Что ж, пришлось заплатить, но товар стоит того. Товар высшего качества. Дождь выдал очередной яростный залп. Сразу обрушил на землю целый поток воды, и затем внезапно прекратился. На какое-то долгое мгновение перед Тимом открылось все находящееся впереди пространство. И как раз в тот миг, когда дождь ударил снова, Тим нажал на тормоза. Приехали. Все. Эллен села. Поставила вертикально спинку сиденья. Автоматическим движением огладила юбку. «Мы уперлись в океан», — сказал Тим. Она протерла глаза. «Где мы?» Тим включил потолочное освещение. Расстелил на коленях карту. «Я все время держал направление на северо-восток. И так, чтобы дорога шла вниз», — начал объяснять он. «До тех пор, пока мы не съехали с гор. А этих гор было много. Потом, какое-то время, я вообще не мог определить направление. Поэтому просто выбирал тот путь, который по-прежнему вел вниз. Наконец я выехал на шоссе 99. Тим не скрывал, как он горд. С его поганейшим чувством направления они могли заехать куда угодно. С 99-м все в порядке, оно не разрушено. Только вот ты не видела пару ребят с ружьями, а еще не видела множество машин, которые не смогут сдвинуться с места. Разумеется, дорога сплошь залита водой, но...» Эллен внимательно изучала карту. Потом сощурилась, пытаясь проникнуть взглядом сквозь завесу дождя. Пытаясь понять, что делается там, куда был направлен свет фар. Пытаясь извлечь из памяти хоть обрывки сведений об этой местности. Воссоздать в мозгу ее образ. Но и она, и Тим могли видеть лишь серый сумрак. Пустой, не содержащий ничего сумрак. Нигде ни огонька, ничего не видно. «Попробуй сдать назад. Низко пригнувшись к карте, попросила Эйлин. Тим чуть подал машину задним ходом. Попятился прочь из глубокого места. И остановился только тогда, когда уровень воды сравнялся со ступицами колес. «Дела у нас неважные», — сказала Эйлин. «Мы уже проехали Бейкерсфилд?» «Да, об этом свидетельствовали дорожные знаки. И здания, кажущие во тьме видениями. И гряда гор виднелась, как раз там, за углом. Не очень давно». Эйлин нахмурилась и сощурила глаза, пытаясь разобрать мелкий шрифт. «Согласно карте, Бейкерсфилд находится на высоте 400 футов над уровнем моря». Тим вспомнил об обрушившихся горных вершинах. «Я бы не доверял больше цифрам, характеризующим высоту. Насколько я помню, во время Силмарского землетрясения вся долина Сан-Фернандо опустилась на 30 футов. А ведь землетрясение это было не сильным. Начиная с этой точки, местность все понижается и понижается. Считай, что мы находимся на низменности. И мы все ниже опускаемся, чем дальше едем по этой низменности. Тим, никакая волна цунами сюда так далеко добраться не может. Или может? Нет, но льет дождь. Льет. Боги, какой страшенный ливень. И он по-прежнему льет, не переставая. Ведь не могла же голова кометы содержать в себе столько воды. Не могла? И Эйлин перебила Тима, когда он был опустился в объяснение. Оставим это. Давай думать, как нам из этого выпутаться. Куда мы хотим попасть? И так, сказал Тим. Вот еще одна стоящая перед нами проблема. Я знаю, куда мы хотим попасть. Нам нужна сельская местность, расположенная на возвышенности. Ну, скажем, район национального парка Секвоя. Чего я не знаю, так это хочет ли нас там кто-нибудь видеть? Он не посмел высказать свою мысль более определенным образом. Эйлин на эту реплику ничего не ответила. Ждала. Тим постарался справиться с охватившей его трясучкой. У меня есть одна идея. Эйлин ждала. Черт возьми, как только он расскажет ей, все обратится в дым. Точно так же, как было с ресторанами и отелями, поджидающих их в тот джунгли. Выскажи он свою мечту, и она тут же не исполнится. Но все равно Тим начал говорить. И в голосе его звучала тихая нотка отчаяния. Раньше сенатора Джеррисона. Я внес в компанию по его избранию много денег. И мне уже приходилось бывать у него на ранче. Оно великолепно. Если он там, он нас примет. А он должен быть там. Он человек умный. А ты жертвовал деньги на компанию? Эйлин рассмеялась. Тогда деньги были настоящими деньгами. И это все, что я тогда сумел придумать. Прекрасно. Все равно я не смогу припомнить одиноко живущего фермера, чем-то обязанного мне. Ведь фермеры сейчас хозяева положения, не так ли? Именно об этом мечтал Томас Джефферсон. Где находится ранчо? Тим постучал пальцем по карте. Между Спрингвиллом и озером Сассекс. Как раз под горами, где расположен национальный парк Секвоя. Здесь. Значительную часть пути нам придется проделать под водой. А потом мы вынырнем и снова получим право дышать. Может быть, существуют пути получше. Погляди влево. Видишь железнодорожную насыпь? Тим выключил потолочную лампу, затем выключил фары. Еще чуть, совсем немного, пока его глаза адаптируются. И... не вижу. Ладно, она должна быть там. Эйлин взглянула на карту. Южная Тихоокеанская железная дорога. Она делает изгиб, а дальше прямо. Как раз туда, куда нам нужно. Тим начал разворачивать машину. «И что ты задумала? Дождаться поезда?» «Не совсем так.